Глава 9. Загадка гостевой комнаты. Все дороги ведут в ванную. Детектив Кокки вводит X, Y и Z. Логическое мышление комиссара Палму приносит плоды. Векселя Айма Рюкеме. Дева в беде. Достижение Бруно Рюксика как фотохудожника. Инженер Ваара боксирует, а комиссар Палму берет быка за рога. Батлер перепугался, но быстро пришел в себя и попытался честно смотреть в глаза Палму. «Вы тоже заметили, комиссар», — произнес он. «Так и есть. Постель была смята, когда мы принесли туда госпожу. И кто-то курил. Понятия не имею, кто это». С вечера я своими глазами видел, как каждый уходит, и гасил свет в комнатах. Уборка в гостевой была в воскресенье, и я бы увидел, что пепельница грязная. Я всю голову сломал, но так и не понял, кто бы это мог быть. «Кто уходил последним?» — спросил Палма. «Нейти Ванне. Она писала письмо, чтобы по дороге бросить его в почтовый ящик. Господин Рюксик в это время уже спал. Они разругались. Я закрыл за ней дверь». Палму секунду колебался. «А господин Рюксик мог кого-то впустить позже?» Батлер пожал плечами. «У меня есть основания полагать, что мой хозяин заснул, как только лег. Утром его было не поднять». «У Ари Рюкеме был ключ от калитки», — напомнил Палма. Батлер удивился, но промолчал. Комиссар взялся за телефон, чтобы вызвать спецгруппу. Батлер собрал остатки своего достоинства и, бросив на Палму вопросительный взгляд, ушел на кухню. Детектив Кокки застывшим лицом прислонился к стене, меланхолично посасывая постилки от кашля. «Странный дом», — сообщил он. «Все дороги ведут в ванную. Туда можно попасть отсюда, через дверь с цепочкой, прямо сверху. И даже без особых проблем и через подвал». «Вход в подвал заперт», — напомнил я. «И это по словам Батлера», — возразил Кокки. «Сегодня было по-другому. Не могла ли наша компания пригласить еще и народ из подвала? В доме ведь так одиноко». Кокки тот еще остряк. Я одарил его презрительным взглядом. «А отпечатки?» — продолжил он, не обращая никакого внимания на мою реакцию. «Наверняка вся толпа прошла и залапала все, что можно в ванной, а Батлер потом еще и убрался. Держу пари и бутылку, о которой было столько разговоров в гостиной, не благословил только ленивый». Комиссар все еще говорил по телефону. «Естественно, я подслушивал», — беззастенчиво признался Кокки. «Как насчет обсудить формулу этого дела, чтобы было легче собраться с мыслями? Допустим, есть только один убийца, назовем его Икс. Он такую личную неприязнь испытывал к Бруно, что намешал в абсент яду, в надежде, что Бруно выпьет его, когда станет сегодня похмеляться. Но по какой-то причине Икс отказывается от своего плана и оказывается в ванной». «Такое возможно», — кивнул я. «Если убийца побоялся разоблачения или торопился, и не мог дождаться, пока дело дойдет до абсента». «Погоди», — прервал меня Кокки. «Предположим, убийц двое, Икс и Игрек. Икс прикладывает Бруно по голове, а Игрек подмешивает яд. Но тогда резонно предположить, что не обязательно мишенью обоих был Бруно. Допустим, Икс охотился за Бруно, и Игрек за кем-то еще. Если Игрек на самом деле намеренно отравил госпожу Рюксик, из этого следует много интересного. Например, можно представить, что бы произошло, если бы Игрек сначала добрался до госпожи Рюксик, и только потом Икс нокаутировал Бруно». «Кому была выгодна смерть госпожи Рюксик?» — я повторил вопрос комиссара. «Не спеши», — убеждал Кокки. «Еще можно предположить, что Игрек не собирался убивать госпожу Рюксик, но пытался отравить кого-то совсем другого. Мы его назовем Зет. Возможно, Икс тоже нацелился на Зет, но Игрек опередил его, так что планы Икс пошли прахом». «Ты пьян», — обиделся я. По выражению лица Кокки я начал понимать, что пал жертвой очередной неудачной шутки. Он ухитрился так меня заболтать, что я не заметил, что комиссар Палму положил трубку. Теперь он стоял, заложив руки за спину и глядя на меня с загадочной улыбкой. «Все, что нужно, — это логика, основанная на достоверных фактах», — наставительно заметил он. «Тогда все наладится. Ты еще не поймал убийцу, потому что наш убийца хитрый, весьма хитрый и расчетливый. Вот небольшой пример. Перехватить банку и высыпать яд мог любой. Но что же делать с самой банкой? Потенциальная угроза для убийцы, пока банка у него. Так куда ее девать?» «Зачем ее куда-то девать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Можно оставить там, где было». «Чтобы кто-нибудь увидел пустую банку, умник?» Любезно поинтересовался Палму. И начал бы сразу прикидывать, а где же содержимое? До меня начало доходить. Если держать ее при себе, будет существовать угроза личного досмотра, как это случилось с инженером с утра, выдавил я мрачно. Точно так же нельзя хранить ее у себя дома или выкинуть в помойку, ведь кто-нибудь может заметить и начать что-то подозревать. Решительность, быстрота и практичность – вот что отличает нашего убийцу, подсказал Палму. Но больше озарений не случилось, и я лишь покачал головой. «Конечно, он спрятал бы ее где-то тут», — сказал нетерпеливо комиссар. «В месте, которое под рукой, но где никто и не подумает искать, по крайней мере, в данный момент. И даже если банку когда-нибудь найдут, она никак не укажет на убийцу, ведь спрятать ее там мог опять же кто угодно. Ну так что это за место?» Я огляделся и снова покачал головой. Затем проследил за строгим и многозначительным взглядом комиссара Палму. Тот воззрился на индийскую медную вазу. Словно лунатик, я подошел и достал оттуда небольшую аккуратную аптечную банку с изображением черепа. Я стоял и зачарованно пялился на предмет в своей руке. «Комиссар, как вы узнали, что она там?» – изумленно спросил я, запинаясь. «Заглянул в вазу, когда повесил трубку Арясина», – ответил Палму. «А ну не размазывай отпечатки, оставь ребятам потеху. Хотя, могу поспорить, толку не будет». Последовало молчание. Я надулся. Палму потер подбородок, придя в явно неплохое расположение духа. «Итак, убийство Бруно Рюксика», — высказался решительно комиссар. «Оставим смерть госпожи Рюксик на потом. Будет даже проще. Одна проблема за раз. Начнем с Айри Рюками». Детектив Кокки бросился в гостиную, чтобы вызвать девушку. Комиссар мерил шагами мягкий ковер. Та вошла, бледная и нервная. Инженер Вара попытался было пробраться за ней, но Кокки могучей рукой вытолкал его назад и закрыл дверь, привалившись к ней спиной. «Ну вот, милая барышня», — начал Палму угрожающе вежливо, — «устраивайтесь поудобнее, и не нужно нервничать». Девушка медленно опустилась на краешек сиденья и замерла в напряженной позе. «И вовсе я не нервничаю», — сообщила она холодно и настороженно. «Расскажите-ка, что там за история с векселями вашего брата?» Сразу перешел к делу комиссар. Девушка вздрогнула, краска бросилась ей в лицо, красивые карие глаза увлажнились. Ее самообладание было, очевидно, порядком истерзано. Одержав верх, Палму заговорил мягко и по-отечески. «Вам совершенно не следует переживать из-за брата», — утешал он. «Мы всего лишь расследуем смерть Бруно и вовсе не собираемся лезть во что-то с этим не связанное. Ко всему прочему, мне и так все известно. Вы лишь можете подтвердить это, а заодно облегчить душу. Я со всяческим пониманием отношусь к тем, кто со мной честен. Ваша совесть ведь чиста?» «Все потому, что Айма – несносный осел», – нерешительно начала девушка. «Я заметил», – подтвердил комиссар. Айри осмелилась посмотреть ему в глаза, и в ее взгляде мелькнула искорка надежды. «Сложно поверить, что он взрослый человек», – продолжила она спокойнее. «Он может ходить на выборы, но такой инфантильный. В глубине души он очень хороший и добрый, но совершенно не может противиться дурному влиянию. Бруно его баловал, учил плохому, приохотил к выпивке и картам. Поверьте мне, это правда, я встречалась с Бруно и приходила к нему в гости только чтобы сдерживать Айма. Он боится меня, когда я рядом. Самое плохое, Айма никак не может позволить себе такую жизнь, какую вел Бруно. Бруно должен был одолжить ему денег и погасить векселя. И только во второй ночи я осознала, что Бруно делает все, чтобы получить власть надо мной». «Выходит, Бруно был влюблен в вас?» – предположил Палму. Девушка снова вздрогнула. «Он в жизни никого не любил, кроме себя», – воскликнула она. «Он был противный. Я бы скорее его убила, чем позволила прикоснуться к себе». «Эй, милая барышня», – прервал ее комиссар, – «как старый и мудрый человек должен предупредить вас, что нынче нужно осмотрительнее выбирать слова». И опять Айри вздрогнула, а после, вздохнув, продолжила. «Так вот, про векселя», — заторопилась она. «Айма проиграл больше, чем я могла вообразить, а Бруно все подстрекало его, рассказывая, что играть — такое дело, и фортуна непременно улыбнется. И даже позволил подписываться на векселях за себя. А Айма такой сказочный осел, что до сих пор не понял, в какой переплет угодил. В субботу Бруно сообщил мне, что Айма хладнокровно подделал его подпись, по крайней мере, на 10 векселях, на общую сумму более 100 тысяч, и убедил меня выяснить это дело вечером с глазу на глаз. «Ах, он негодяй!» – посочувствовал Палма, понизив голос. Лицо девушки стало совсем пунцовым, и она продолжила еле слышно, глядя на ковер. «Дело еще в том, что у нас, то есть у Айма и у меня, все еще есть во владении акции концерна Рюкеме. Наш покойный отец был плохим коммерсантом и продал большую часть своего пакета. Но и то, что осталось, очень ценно, поскольку дает право голоса. Я знала, что дядя Гуннар обязательно их купит, как купил акции отца, и даст хорошую цену». «Дядя Гуннар, как несложно догадаться, это папаша Рюксик, то есть директор Рюксик», — уточнил Палма. Девушка кивнула. «Я сообщила об этом Бруно», — продолжила она еще тише. «Я пообещала продать акции, пусть это даже было бы нежелательно для меня, и рассчитаться с долгами Айма». Но Бруно лишь рассмеялся и сказал, что дело уже даже не в долгах, а в том, что Айма отправится в тюрьму за неоднократную подделку документов, если только я не заплачу ему желаемую цену. Он назначил время – 11 часов в субботу и дал ключ, чтобы я могла явиться незамеченной. И в этот самый неподходящий момент во дворе раздался протяжный скрежет тормозов, а чуть погодя в дверь отчаянно затрезвонили. Батлер выскочил из кухни открывать, и внутрь ввалились ребята из спецгруппы, веселые и шумные, словно свора гончих. «Троглодиты!» – в сердцах высказался Палму и вздохнул. «Кокки, покажи им фронт работ. Пусть начинают с ванной. Будете галдеть, как цыгане, я позабочусь, чтобы трупов стало больше». Все наконец ушли. Айри застыла в кресле, опустив взгляд. Выдержав некоторую паузу, Палму вернулся к прежнему тону. «И вы пришли в субботу?» — спросил он сочувственно. «А что мне оставалось делать?» — горько промолвила девушка. «Я ничего не сказала Айма. Он всегда твердил, что векселя касаются только его и Бруно. Я пришла». Девушка помедлила, и упрямство изобразилось на ее застывшем лице. А когда уходила, Бруно дал мне эту бумагу. Она медленно достала из сумочки документ, о котором нам рассказывала Ирма Ванне. Список векселей, которые выписала Айма Рюкеме, и которые Бруно, по его заверениям, принимал во избежание недоразумений. «Этот вопрос улажен», – проинформировала девушка решительно. «Насколько я понимаю, документ действителен». «Естественно, естественно», – поспешил подтвердить Палму. «Эта бумага в любом случае не позволит оспорить векселя, и они будут погашены должным образом из наследства». «Но почему? Почему Бруно сделался таким покладистым?» Айри напряженно выпрямилась. «Никто и никогда этого не узнает», — решительно заявила она. «Мы поклялись друг другу, что не разгласим, что было той ночью. Теперь Бруно мертв, но я не собираюсь нарушать слово». «Вы пошли на преступление ради этого», — произнес комиссар, сузив глаза. «Так вы знаете про эту дурацкую игру». Девушка даже не особо удивилась. «Ладно, сознаюсь, это был шантаж, вымогательство. Называйте, как хотите. Но я просто отплатила Бруно той же монетой». «Бруно Рюксик сказал, что это преступление против нравственности», — хладнокровно заметил Палму. «А-а-а!» — узкие брови девушки презрительно приподнялись. Ирма успела растрепать. «С нее станется». Но Бруно сказал по-другому. Он сказал преступление против нравственности в том смысле, что я воспользовался его моральной слабостью, чтобы получить эту бумагу. Комиссар пожал плечами. «Демагогия», — язвительно заметил он. Девушка покраснела, затараторила. «Я знаю, что все это выставляет меня в странном свете, но я не нарушу слова. Наверное, Бруно в отместку показал инженеру Вара что-то такое, что заставило его заподозрить, что я была у Бруно той ночью. Но моя честь выше подозрений. Если инженер Вара вправду поверил в то, во что Бруно заставил его поверить, то я очень рада, что у меня вовремя открылись глаза, чтобы увидеть, какие подлые, подлые мужчины. Я рада». Ее шея была жесткой, как стальной прут, а на скулах краснели нервические пятна. Мучительно было наблюдать, как она страдает из-за своей чести, но девушки такие. «Перейдем к другому вопросу», — наседал Палму. «Итак, вы тоже обратили внимание на тот факт, что Бруно, по его словам, что-то показал инженеру Вара. Что бы это могло быть?» «Понятия не имею», — заявила Айри. «И знать не хочу». Комиссар будто бы удовлетворился. Но затем, в задумчивости коснувшись подбородка, он произнес. «В любом случае, это так разозлило инженера Вара, что он вернулся сюда с утра, чтобы, по его словам, так ушатать Бруно, чтобы тот надолго запомнил». «Он для этого приходил?» — прошептала девушка, и ее лицо прояснилось. — Он сам так сказал? Мы ведь с ним не разговаривали с вечера. — Он так сказал, — подтвердил Палма. Но если теперь предположить, что инженер Вара знал о поддельных векселях вашего брата, знал, что Бруно хотел от вас, знал, что вы были у Бруно ночью, и имел все основания полагать, что Бруно подло воспользовался вашим затруднительным положением, то не покажется ли странным, что компенсацией за такое стало бы вульгарное мордобитие? Но, запнулась девушка и заплакала, и выговорила сквозь слезы. Если двое правда любят друг друга, они должны доверять. Эрик меня знает, мог бы просто спросить меня. Вы слишком многого ждете от нас, мужчин, милое дитя, задушевно сообщил комиссар. А теперь следите за моими рассуждениями. Нынче утром вы пришли в контору, не обнаружили там инженера Вара, почуяли неладное, помчались сюда, чтобы предотвратить что-то ужасное. Но явились слишком поздно. Нет, — воскликнула девушка с расширившимися от страха глазами. Нет, это неправда. Эрик не мог этого сделать. Эрик не убийца. Далее за весьма непродолжительное время случилось несколько событий. Неохраняемая дверь распахнулась, и в переднюю ворвался багровый от ярости инженер Вара. Медики дополнили скрип тормозов с скорой звонками в дверь. Ребята во главе с Кокки начали подниматься, закончив с ванной. «Чертовы фараоны!» — проревел Эрик Вара. «Прав не имеете мучить ее!» «Не ваше дело, инженер!» — холодно бросил Айри Рюками любимому мужчине. Палму выругался. Я закрыл его собой. Кокки пошел отпирать дверь. Прибыли носилки для трупа. Сложно играть трагедию посреди шумной незнакомой толпы. Инженер удалился в гостиную. После того, как комиссар сообщил, что какое-то время в передней будет нежелательным присутствие маленьких девочек, в том же направлении проследовала и Айри с гордо поднятой головой. Тело госпожи Рюксик увезли на вскрытие. Палму передал ребятам многострадальную банку. Они уже успели начертить планы этажей, сфотографировать и измерить ванную, где, ко всему прочему, обнаружить четкий и легко узнаваемый отпечаток большого пальца комиссара Палму. Шустрый народ. Тут комиссар взял дело в свои руки и потащил всю ораву наверх. На пепельнице были найдены узкие изящные пальцевые следы. Затем Палму осторожно достал красную книгу. Ее кожаная обложка была обработана и сфотографирована вместе с наличествующими старыми и свежими отпечатками. Комиссар устроился поудобнее за письменным столом и раскрыл красную книгу. Остальные, толкаясь, сгрудились у него за спиной. «Все вон!» – заревел Палму, загораживая изображение. Но и того, что удалось подглядеть за столь краткий миг, оказалось достаточно, чтобы произвести волшебный эффект. Ребята покидали кабинет в торжественном безмолвии, с пунцовыми ушами отводя взгляды. Да, это был фотоальбом. Шедевр ночной половины жизни Бруно Рюксика. Коллекция снимков, доказывающих, что он был талантливым, хотя и несколько односторонним фотохудожником. Мне было достаточно одной фотографии, чтобы это понять. Та, что удалось увидеть, была сделана со вспышкой в спальне. Через какое-то время в дверях объявился комиссар и, скрывая смущение, достаточно грубо отправил ребят продолжать их работу. Красная книга лежала на столе, раскрытая на одном из разворотов. Снимки здесь отсутствовали, а один лист был безжалостно выдран. После снятия отпечатков Палму закрыл книгу, убрал ее в ящик стола, который запер, забрав при этом связку ключей. Потом мы отправились вниз. Голова шла кругом. Я спускался по лестнице и раздумывал об Айри Рюками и девичьей чести. Ребята продолжили развлекаться, снимая переднюю, гостиную, сервировочную тележку и бокал на полу. Отдельно обследовали бутылку абсента, после чего собрали пальчики всех присутствующих. Когда закончили с батлером и кухаркой, Палму отправил ребят вслед за телом госпожи Рюксик и ее отпечатками. В суматохе комиссар забыл о покойной, отчего злился и рычал на всех. Спецгруппа уехала, и на земле вновь воцарились мир и порядок. С определенной натяжкой, конечно. Далее был вызван батлер из своего логова. Тот явился молча, выражая своим видом готовность услужить. Палму лишь попросил у него сигару, при этом высказав пожелание, чтобы она не была отравлена. Получив вожделенную коробку, комиссар отправил батлера чистить серебро, а сам продолжил допрос. Настала очередь инженера войти в переднюю и опуститься в кресло. «Инженер Уара, что Бруно Рюксик показал вам вчера вечером наверху?» Не стал ходить вокруг да около Палму. Инженер в ярости сжал кулаки, но тут же разжал и произнес устало. «Бессмысленно спрашивать, это вас не касается». Не скажу никому и никогда. Комиссар не стал настаивать. «А как насчет Красной книги?» – участливо спросил он. «Вам доводилось в нее заглядывать?» Инженер застыл и насторожился. «В смысле?» – спросил он. «Слышал что-то такое, и неудивительно. Бруно ведь был подонок. Но какое это может иметь отношение к его смерти?» «Почему нет?» – едко заметил Палму. «Как насчет вашей любви к Айре Рюкеме?» Вот тут нервы инженера сдали. Неуловимым движением он метнулся из кресла и всю свою силу вложил в профессионально поставленный кросс, метя комиссару в челюсть. К счастью, у меня неплохая реакция, и я был на долю секунды быстрее. Почувствовав мощь удара, я перестал удивляться тому, что Палму с таким пренебрежением отнесся к поиску орудия, лишившего Бруно сознания. «Сдурел, мужик!» – воскликнул комиссар. Он тоже кое-что успел и теперь стоял на безопасном расстоянии от разочарованного Эрика и, морщась, потирал плечо. «Что, непременно надо, чтобы кое-кого заковали?» Продолжать допрос было бессмысленно, и Палму отпустил инженера в гостиную. «Бедолага», – качая головой, произнес комиссар вслед. «Сложно даже представить, что творится у него в душе». «Однозначно», – заявила в свою очередь, – «он подходит, быстрый, комиссар не станет отрицать. И расчетливый, он инженер». «Но мы же не можем сажать в тюрьму только за наличие диплома», – сказал Палму. «Он изворотлив, легко справляется с неудобными вопросами», – упорствовал я. «Он всего лишь такая же арясина, как ты», – вынес комиссар свой вердикт. «Нисколько не заботьтесь о том, что меня может обидеть такая неконструктивная критика». Впрочем, моим переживаниям быстро нашлась компенсация в лице Айма Рюками. Вот уж кто воистину был ослом из-за слов. «Ну да, я подписывался за Бруно, когда его не было под рукой», – без колебаний подтвердил он. «Ну что я все время бегал и его беспокоил? Я бы сразу выкупил векселя, как только отыгрался. Да и такая сумма для Бруно ничто, ну заплатил бы он, а я бы рассчитался с ним из доли в акциях. Конечно, Айри наплела вам про подделки, но она ничего не смыслит в денежных делах». Комиссар заметил, что и он не в восторге от финансовой политики Айма. Юноша продолжал возбужденно стоять на своем. «Да ну какая же это подделка? Есть же эта бумага, в которой Бруно признает векселя. Больше я не собирался так делать». Все доводы разбивались в его тупое упрямство. Палму это надоело, и он перешел к другим вопросам. «Ну, украл кошку. Ну, Бруно показывал Красную книгу. Ну, Бруно хранил ее в ящике своего стола. Ну, Бруно увлекался фотографией». Парень был совершенно вне подозрений. Комиссар, видимо, пришел к тому же выводу, и, окончательно утомившись, вызвал из гостиной Айри Рюкеме и Эрика Вара. Они все никак не могли пройти в дверь, пропуская друг друга и уворачиваясь один от другого с преувеличенной вежливостью. «Свободны все трое», — произнес Палма. «Если понадобитесь, я с вами свяжусь. И послушайте, что говорит старый полицейский. Инженер Вара поступит самым мудрым образом, если, не откладывая на потом, прояснит все вопросы с Нейти Рюкеме». Девушка бросила на комиссара пылающий гневом взор. Инженер пытался подать ей пальто, но Айри воспротивилась и оделась сама, после чего вышла под руку с братом. Инженер нерешительно двинулся за ними, но потом замер и, полуобернувшись, посмотрел Палму в лицо. «Комиссар, а если бы я только знал?» – вымолвил он и замолчал. Момент, когда можно было излить тоску и боль измученной души, прошел. Инженер только пожал плечами и покинул переднюю. Палму проследовал к дверям гостиной. «А теперь берем быка за рога», – произнес он и предстал пред лицом Амалии Рюксек. Примечание к 9 главе. Арясина, тупоумный верзила.